«Здравствуйте. Да, куда мне следует пройти?» Вежливо спросил я и слегка поклонился. «Я уже разговаривал с господином Тантао. Он разрешил мне прийти и попробовать. Вас зовут Юйван?» Спросил молодой парень, достав из кармана на фартуке записную книжку. Я кивнул в знак согласия. «Хорошо, дядя подготовил для тебя ряд заданий. Первым будет теоретический тест. Дядя не подпустит к кузнице ничего не понимающего человека. Ты же готов написать его прямо сейчас?» Спросил парень, убирая книжку. «Да, я выполню все задания, подготовленные мастером», смиренно сказал я, слегка поклонившись. «Тогда пойдем», сказал он, ведя меня в одну из комнат, не относящейся к мастерской. Там стояли несколько столов со стульями и на стене висела доска. Вся комната напоминала какой-то школьный класс, за тем исключением, что столы стояли неровными рядами, а не впопад, словно их не расставляли, а просто раскидали по классу. «Вот держи, это твой тест, на все у тебя 2 часа, не справишься, можешь больше не приходить сюда», сказал уверенно парень, сунув мне в руки довольно внушительного размера стопку листов. «Можешь садиться где угодно, ручки и все остальное, если надо, можешь взять в столе», сказал он, показав рукой на большой и крепкий дубовый стол у доски. Его вполне можно было назвать учительским. «Хорошо», — коротко ответил я и, взяв ручки, сел на ближайший стол и приступил к написанию теста. Не сказать, что он был сложный и требовал глубоких знаний, но он точно был очень объемным. Обхватывал все темы артефакторики, начиная от обычных вырезанных артефактов и заканчивая сложными составными литыми артефактами, от обычных с использованием стандартных материалов, до принципов работы со сложными и редкими. Весь тест делился на 3 раздела. Тест, соотнесение 2 понятий и письменные ответы. Если бы я, уже более 2 лет, еще со времен последнего класса школы, не изучал артефакторику, то мне было бы очень сложно сдать этот тест. Но на данный момент, он был для меня если не легким, то уж точно выполнимым в назначенные сроки. Под конец теста моя голова пульсировала от перенапряжения, было столько разноплановых вопросов, что приходилось быстро вспоминать и записывать ответы. От общего числа вопросов кружилась голова, но я справился совсем в положенные сроки. Парень вернулся, забрал тест и сказал мне отдыхать, чем я и занялся, так как усталость от такого морального напряжения меня все же вымотала довольно сильно. Обычный человек, да даже не каждый маг, с этим смог бы справиться. «Дядя удивлен результатами вашего теста, вы единственный, кто за все время смог ответить на все вопросы и набрать более 80% правильных ответов». Спустя час парень вернулся и разбудил меня. «Я очень старался, не думал, что меня так высоко оценит», скромно ответил я, хотя это и было вполне ожидаемо, если я, закаленный внутренней энергией маг среднего уровня, вымотался, решая этот тест так, что уснул, не заметив, что и говорить об обычных людях. «Какое следующее задание для мне подготовил мастер? Он хочет посмотреть на ваши навыки работы с ингредиентами», сказал парень. «Идите за мной, я покажу вам ваше рабочее место». Парень отвел меня в одну из комнат мастерской, где стоял только один станок, а также шкаф с надписями различных распространенных частей монстров и необходимых для их обработки инструментов. Это комната, где обычно работают старшие ученики, но иногда мы в ней проводим и экзамен для принятия в младшие ученики», сказал парень. «Все, что находится в этой комнате, в твоем распоряжении. Твоя задача — изготовить защитный элементный артефакт. Какой именно это будет элемент, можешь решать сам, как и форму, размер и тип защитного артефакта». «Хорошо, я понял», кивнул я головой. «Сколько у меня есть времени?» 8 часов, если справишься раньше, нажмешь на этот звонок», сказал парень, указав на кнопку у двери, после чего ушел. Первым делом, я по наклейкам проверил, что было в моем распоряжении. Оказалась довольно солидная куча различных материалов. Для своего артефакта, в качестве основы, я выбрал фрагмент панциря молниевой черепахи, что проживает у побережья Таиланда. Также, в качестве дополнения, использовал кости молниевых волков, с которыми был очень хорошо знаком, так что из них я сделал усиливающий каркас к панцирю. Спустя 2 часа щит был готов, пришло время выгравировать магическую формулу на нем. Что панцирь, что кости принадлежали к атрибуту молнии, так что я посчитал, что было бы неплохо заложить в артефакт способность к контратаке. Для этого я использовал кристалл молнии, более сконцентрированную молниевую энергию, которую из-за разрушительных свойств нельзя использовать в культивировании. Он располагался в центре каплевидного щита и служил катализатором и центральной частью для контратакующего заклинания. Также он выполнял функции усиления самого щита, на нем замыкались потоки энергии, поддерживающие структуру щита. Как можно легко понять, данный щит очень эффективен против молниевых атак. На разработку и нанесение магической формулы я потратил около 4 часов. Последним этапом было встраивание души. Для данного щита я выбрал слегка нестандартную душу, а именно молниевого орла, что обитает в Кавказских горах. Это было сделано для того, чтобы уравновесить противоречивые части молниевых волков и черепахи. Глава 106. Ученик кузнеца. Спустя 6,5 часов работы, я, сильно уставший, нажал на кнопку звонка, и через пару минут пришел весьма удивленный молодой парень. Он быстро осмотрел мое изделие и вновь ушел, сказав, что покажет его мастеру. Я наконец-то смог сесть и передохнуть. Это испытание было довольно выматывающим, так как из-за ограничения по времени, я думал, что не успею притворить в жизнь все свои задумки. Но, к счастью, у меня оно даже осталось, целых 1,5 часа. Однако своим результатом я был полностью доволен. У меня получилось создать артефакт хорошего качества, без предварительной подготовки и многократного повторения процесса сборки, с использованием более простых и легкодоступных материалов. Конечно, этот щит намного уступал моему артефакту, которому название я так и не придумал, так как этот артефакт, по моему сугубо личному мнению, был произведением искусства, на создание которого я потратил более 3 месяцев. А этот щит был обычной поделкой, хоть я и, по сути, влил в него свою душу, когда изготавливал. Так что работой я был доволен. Спустя примерно час вернулся светловолосый парень, уже без моего щита, его лицо было очень озадачено и задумчиво. От утренней веселости и непринужденности не осталось и следа. «Идем, тебя хочет видеть дядя», — сказал парень, не то с раздраженностью, не то с нетерпением. «Твой артефакт сильно удивил дядю. Уже спокойно, по пути следования к мастеру», — сказал он. «Так что он решил встретиться с тобой лично. Считай, если ты смог удивить дядю, то ты уже непревзойденный гений», — печально усмехнулся он. «А что, его так сложно удивить?» — спросил я, хотя и понимал, что убедить мастера, известного на весь Китай, все же очень сложно, но решил сыграть в неопытного гения, который сам ничего не знает, но все делает. «Да, дядя Тантао, известный мастер, к нему маги высшего уровня приезжают за артефактами со всего Китая. Он один из немногих мастеров, что смогли лично поработать с материалом, полученным от императора. Сначала весело и гордо, а потом все тише и тише, словно заговорщически, с большим почтением в голосе», — говорил парень. «Не знал, что мастер так известен, а с материалом какого императора он работал?» — невинно спросил я, так как это уже была очень значимая информация. «Ведь это говорит о том, что есть император мне неизвестный, которого люди по крайней мере смогли ранить. Я сам не знаю», — задумавшись, честно ответил парень. «Дядя не любит об этом рассказывать, говорит, что сначала я должен догнать его в мастерстве. Ясно, думаю, если он меня возьмет к себе, я обязательно узнаю эту тайну», — уверенно произнес я, делая вид, что питаю оптимистические надежды и горю стремлением достичь чего-то великого, каким бы и были большинство моих сверстников на моем месте. «Ясно, буду ждать, надеюсь, ты и со мной поделишься этим секретом», — усмехнулся светловолосый парень. «Меня звать Танью, я и правда племянник мастера, но все равно с трудом попал к нему в ученики. Но я уже долго учусь у него, так что, если он тебя возьмет, то по возникшим вопросам можешь обращаться ко мне. Спасибо за заботу, старший брат», — сказал я, слегка поклонившись. «Надеюсь, мастер возьмет меня к себе». После этого короткого разговора мы шли молча, а Танью значительно повеселел. Он и правда был добрым человеком, посвящающим себя изучению мастерства создания артефактов. В итоге мы пришли в большую мастерскую, где стоял один большой верстак, несколько двойных шкафов у стен и огромная, солидная печь для обжига и плавки. Хоть она и не была последней модели, но это не отменяло ее пользы и функциональности для мастера. Сам же мастер сидел у верстака на стуле, держа в руках мой щит, на краю верстака же лежал мой тест. Мастером оказался большой, крепкий и сильный мужчина, с седыми волосами среднего длины и красивой бородой. Правда, она была довольно сильно растрепана, но было видно, что за ней следили и ухаживали, иногда, конечно, но ухаживали. На носу у мастера были очки, с различными увеличительными стеклами, которые по желанию можно было добавлять и убирать. Одет мастер был так же, как и парень, в кожаные крепкие штаны, которые, казалось, ничего не боялись, и такой же фартук, с множеством карманов для инструментов. «Как тебя зовут?» – сухо и довольно грубо спросил мастер. Сразу было видно, что он непростой человек, так сказать, с характером, и с ним надо быть осторожным, чтобы не разозлить. «Меня зовут Ксин Юн», – ответил я, всем своим видом показывая ледяное спокойствие. «Тебя кто-то обучал до этого?» – спросил он, не отрывая взгляда от щита. «Никто, я сам учился по книгам и пробовал делать несложные артефакты», – честно ответил я. «Заниматься я начал около 2 лет назад, после смог получить довольно редкие книги и уже занимался по ним». «Угу, хорошая работа, такой функционал и сила», – сказал, слегка восторженно, мастер. «Как думаешь, какую атаку выдержит твой щит?» «По моим примерным расчетам, удар малого вожака должен выдержать. Если же укрепить его структуру при помощи магии молнии, можно защититься и от старшего вожака», – уверенно заявил я, так как был абсолютно уверен в силе своего щита. «Отлично. Где же ты подсмотрел такую формулу усиления?» – спросил мастер, слегка улыбнувшись. «Вот, на аукционе я купил этот щит. Он обладает такой же формулой, только в качестве основной энергии использует магию ветра», – сказал я, призывая свой щит. «Это же мой щит, вот я специально оставил на нем подпись, чтобы узнать его», – сказал Тан Ю, стоящий все это время рядом, показывая на тонкую кайму у края щита. «Там было что-то написано, но я никогда не пытался это прочитать». «Верно, этот щит сделал ты. Еще когда изучал эту формулу, помнится, этой осенью мы продали его на аукционе за хорошую сумму», — сказал мастер, чуть более добрым голосом. «Но то, как исполнена эта формула здесь, превосходит ее же исполнение на этом щите. Он всего за 9 месяцев изучил ее и смог превзойти изначальное исполнение. Ксин Юн, эта формула — секрет моей семьи, ее тайну мы передаем из поколения в поколение, еще никто без нашей помощи не смог превзойти увиденный оригинал. Прошу прощения у мастера за использование секретов его семьи», — сказал я, убирая щит. «Данный артефакт продавался от имени неизвестного мастера, так что, я подумал, что не будет постыдным для своего развития изучить все секреты изделия. Ничего страшного, стремление узнать новое, похвально, но так как я узнал об этом, я должен тебя убить за раскрытие секретной техники», — строго сказал мастер, откладывая щит в сторону. «Но ты прошел экзамен и можешь стать моим учеником, тогда изучение этой техники не будет преступлением. А учитывая твои навыки и способности, я могу назначить тебя личным учеником, ты будешь вторым, после Тан Ю. Я с радостью приму это предложение, но могу ли я узнать разницу между статусами учеников?» — спросил я, поклонившись. «Конечно, позвольте мне рассказать», — вызвался Тан Ю и, после получения одобрительного кивка мастера, продолжил. «Ученики в нашей семье делятся на 3 группы. Первая – это младшие ученики, те, кто имеют необходимый минимальный уровень теоретических знаний. Они, в основном, выполняют вспомогательную работу, подносят нужные материалы со склада, разогревают печь, составляют нормативные документы и прочую мелкую работу, тем самым помогая старшим и личным ученикам. Вторые – старшие ученики, они уже имеют и практические навыки, но до печей не допускаются. Чаще всего работают в собственных мастерских, например, в той, в которой ты проходил экзамен. Иногда выполняют задания личных учеников и мастера, делая составные части сложных артефактов. И последние, личные ученики, участвуют в крупных проектах мастера, помогая ему. У них есть личная мастерская с печью, а также несколько личных младших учеников в постоянные помощники. Старшие ученики довольствуются теми, кто свободен в данный момент». «Ясно, благодарю за объяснение», — сказал я. «Но можно узнать о том, обязательно ли мне будет находиться здесь все время, или же я смогу отсутствовать в мастерской для саморазвития?» «Личные ученики имеют такое право, но обязаны раз в месяц предоставлять свои изделия на проверку мастеру, дабы он следил за их тренировками», — сухо и строго ответил мастер. «Ты же маг, верно? Какого уровня ты достиг и в каком элементе?» «Я маг среднего уровня магии молнии 1-й ступени и маг ветра 2-й ступени начального уровня», — сказал я, так как будто ничего странного в этом не было. Маг среднего уровня. Чуть ли не в один голос заявили мастер и Тан Ю. Ты же говорил, что тебе только через неделю будет 19, а ты уже маг среднего уровня. Да и развитие второго элемента говорит о том, что ты уже давно им стал. Добавил уже только Тан Ю, по-прежнему пребывая в шоке от услышанного. Старший брат Тан Ю, а какой уровень у тебя, что ты так удивляешься? Спросил я, с явным интересом, хотя при первой нашей встрече, несмотря на то, что он тщательно скрывал свое развитие, я смог понять, что он маг высокого уровня, а уровень культивирования мастера для меня вообще был скрыт, что и логично, учитывая кузнецом какого уровня он был. Я маг высокого уровня второй ступени огня и первой ступени света, а также маг второй ступени пространства. Словно на автомате выпалил он, смотря на меня удивленными глазами. Его культивирование было весьма велико для обычного парня 25 лет, но насколько я помню, Мо Фан к тому времени уже достиг высшего уровня. У старшего брата тоже весьма высокое культивирование. С почтением сказал я, если мастер позволит мне учиться в Минчжу и отлучаться по делам, то я с радостью стану вашим учеником. Обещаю не опорочить имя мастера и совершенствовать свои навыки. Хорошо, Минчжу, хороший университет. Буду ждать от тебя больших успехов, сказал мастер. Ты же еще не изучал ковку артефактов? Нет, из-за отсутствия печи и должных знаний, я не мог изучать это на практике. Смиренно сказал я, отлично, до поступления еще почти месяц. Так, если за это время сможешь овладеть моей секретной техникой ковки на достойном уровне, можешь приходить и уходить, когда захочешь, при условии, что каждый месяц будешь изготавливать один артефакт, такого же или лучшего качества на продажу, а также время от времени будешь выполнять заказы, спокойно сказал мастер. Благодарю мастера, но, увы, моя сестра сейчас находится у родственников, и я обещал забрать ее через 4 дня. Позволите ли вы мне ее забрать в указанный день? Я слетаю за ней на самолете и вернусь в тот же день. Сложив руки, попросил я, так как забрать Ксинер было необходимо, заодно нужно было и проследить за ее успехами. Я объясню тебе все за 3 дня, остальное время тебя будет наставлять старший личный ученик, и только от тебя будет зависеть, успеешь ты вовремя освоить технику или нет. Так что, все время, что будет у тебя после 3 дней, можешь тратить как угодно, а за 3 дня до вступительных экзаменов, я посмотрю на твою работу и приму окончательное решение, сказал он, словно отмахнулся от меня. Последний вопрос, мастер, могу ли я выбрать имя, под которым буду выполнять заказы и продавать свои изделия? Спросил я, этот вопрос был для меня очень важен. Да, можешь использовать имя моей семьи, твои навыки позволяют это, но помни, если решишься, я с тебя 3 шкуры сдеру, если хоть немного опорочишь ее честь, уверенно сказал мастер, стукнув по столу. Я же был изрядно удивлен его реакцией и позволением использовать имя семьи. Но отказываться я не собирался, так как уже придумал себе псевдоним, он был взят из Ранобэ, что я читал в прошлой жизни, имя главного героя, что был сведущ в кузнечных делах. Благодарю мастера, я выбрал себе псевдоним это, сказал я, вновь поклонившись и сделав небольшую паузу закончил. Тансан, глава 107, молот сердца, открыто за 340 лакиков. Хорошо, надеюсь, ты примешь всю силу и честь этого имени и прославишь его и клан Тан, уверенно сказал мастер, вставая. А сейчас можешь остаться здесь, если не снял еще квартиру в городе. Завтра с 6 часов утра начнутся наши занятия. Спасибо мастеру за любезность, но я уже остановился в городе, так что отправлюсь на снятую квартиру, сказал я, хоть еще и не нашел, где поселиться, но проще изначально не селиться с ними, чем потом выезжать от них, когда вернется Ксинер. Тогда можешь идти, Тан Ю, проводи его, сухо сказал мастер и вышел из мастерской. Ну и мы пойдем, сказал Тан Ю и тоже вышел из мастерской, я же последовал за ним. Он привел меня к тому же выходу, через который я вошел. Попрощавшись, я отправился в город, мне все еще необходимо было найти ночлег. Хорошо, что во всех крупных городах есть гостиницы, которые работают круглосуточно. Так что я с небольшим трудом, но все же смог найти себе ночлег. Впервые за 3 дня, я наконец-то смог сесть и покультивировать. Раньше я был слишком занят, даже вчера, готовясь к сегодняшнему экзамену, уснул с книжкой в руках. Погрузившись в свой внутренний мир, я обратил внимание на то, что все мои маленькие звезды окутаны золотистой внутренней энергией. Она, словно одеяло, укрывала их как маленьких детей. Сейчас мои звезды были спокойны, ветра, обычно носившиеся по туманности, молнии, что постоянно капризничали, и звезды пространства, что постоянно вели себя горделиво и самоуверенно, все они сейчас слушались каждую мою команду, сами выстраиваясь в необходимые мне звездные пути. Стоило только представить структуру, и они уже вставали на места. Это была просто поразительная скорость. Я попробовал составить сразу два звездных пути молнии, и у меня получилось, на удивление, легко, поэтому я решил построить сразу три пути, но, к сожалению, этого уже у меня не вышло. Хотя, стоит сказать, что оставалось мне всего две звезды, и все они были бы составлены одновременно. Та же ситуация была и со звездами ветра. Также, пока я изучал этот феномен, я понял, что звезды переживают какую-то трансформацию благодаря внутренней энергии, но она проходит очень медленно. После того, как я это выяснил, стал думать о причинах такого поведения внутренней энергии. Из-за того, что моя душа каким-то неведомым образом попала в это тело, она может пропускать внутреннюю энергию в мой внутренний мир, а из внутреннего мира магическую энергию в тело. С самого пробуждения внутренней энергии, она обволакивала мои туманности и звездную пыль, делая их постепенно сильнее. Но, видимо, из-за большого морального напряжения, в тот момент, когда меня поймали в клетку, она получила толчок и развилась, обволокла и малые звезды. Я не представляю, что будет с этим дальше, ведь у меня слишком мало знаний. Да я даже не уверен, что у кого, то есть данные знания, так что придется мне во всем разбираться самому. Это выглядит очень интересно и, думаю, оно способно сделать меня еще сильнее в будущем. Исходя из такого неожиданного развития событий, мне стало интересно, а что будет, если сейчас усилить звезды при помощи душ? Но, увы и ах, для этого надо улучшить мой зуб. Он уже давно свидетельствует о готовности прорыва, но сколько бы я ему осколков не скармливал, он остается равнодушен. У меня есть теория, что для эволюции ему нужна сильная цельная душа, а не осколки. Однако они нужны мне и для заработка денег, что также немаловажно, но думаю, ради прогресса в культивировании, можно немного поумерить свою жадность и дать ему поглотить несколько душ уровня вожака стати, от них должен быть максимальный эффект. Дальнейшее культивирование было, как обычно, без всяких странностей, с прежней, уже стандартной для меня слегка повышенной скоростью, благодаря зубу и целебным эликсирам старика. На следующий день я встал очень рано и быстро отправился к дому мастера. Мне нельзя было произвести на такого человека плохое впечатление. Меня вновь встретил довольно бодрый Тан Ю. Видно, так поздно ложиться и так рано вставать уже вошло в его привычку. «О, ты пришел, а ведь еще и полшестого нет», — сказал он веселым голосом. «Пойдем, думаю, мастер не прочь начать пораньше». После этих слов он махнул рукой и отвел меня в ту же самую мастерскую, что и вчера, только теперь к электрическому свету добавлялся солнечный, что сочился из немногочисленных и небольших окон. «Приветствую вас, мастер», — сказал я, слегка поклонившись. «Ученик Тан Сан прибыл для начала своего обучения. Слишком формально, можешь без этого», — махнул рукой мастер, оборачиваясь на меня. «Как и у всех личных кузнецов, у тебя будет личная кузница, где ты сможешь оттачивать навыки и выполнять заказы. За 3 дня ее подготовит, так что сразу как я закончу тебя учить, ты уже сможешь сам практиковаться. А пока я научу тебя секретной технике моей семьи Паковки, она называется «Сердце молота». Благодарю за оказанную честь, но вам не кажется странным такое название?» Поинтересовался я, так как это было и вправду довольно необычное название. «Нет, данное название идеально передает всю суть этой техники», — начал объяснять мастер, а Тан Ю под шумок куда-то ушел. «Используя технику молота, ты направляешь свой удар от самых пяток, через сердце, в руку, а после и в молот. При этом, твое сердце становится сердцем молота, ты должен наносить удары в ритм биения сердца. 5 ударов сердца, 1 удар молотом. Только тогда достигается максимальная гармония, и удары получаются необходимой силы, а молот буквально сам ложится на заготовку». «Ясно, мастер, не могли бы вы мне показать это, хотя бы на одном примере?» — спросил я. «Конечно, я покажу тебе, как это правильно делается, но только один раз. Все остальное тебе разжевывать будет Тан Ю, если не поймешь. Также, скажу сразу, сегодня я обучу тебя способу ковать, завтра, способу плавить и выплавлять сплавы, соединяя части монстров и металл. А в последний, третий день, ты пройдешь весь процесс сковки от начала и до конца, и если я решу, что ты усвоил начальное понимание моего метода, то тогда сможешь участвовать в том пари, что мы заключили, и выиграть себе право на самостоятельность. «Слушаюсь, мастер», — сказал я, сложив руки и слегка поклонившись. «Но можно поинтересоваться, техника сердца молота предполагает и особый способ выплавления сплава? Конечно, хоть ты и не владеешь магией огня, но современные печи, при должном обращении, позволяют использовать силы сразу нескольких таких магов», — уверенно сказал он, поглаживая свою печь. «Еще на стадии плавления начинается закалка и ковка, так что этот процесс также важен. Если ты создашь сплав неправильно, то не установится связь между тобой, молотом и слитком сплава, что ты куешь, и техника потеряет всю свою эффективность. Как я и говорил, она называется сердце молота, а значит предполагает создание особой связи в процессе, запомни это хорошенько». «Слушаюсь, мастер», — быстро ответил я, слегка поклонившись. «Тогда начнем», — сказал он, достав щипцами слиток из печи и положив на стоящую рядом наковальню, параллельно беря молот со стоящего рядом стола. Молотов на том столе лежало немало, штук 10, все они различались размерами и металлом, из которого были изготовлены. Выбор молота также важен, ведь если выбран неправильный молот, то связи не установится. Сказав это, мастер поднял руку с молотом вверх, чуть согнул ее в локте, расставил ноги почти на ширине плеч и приготовился к замаху, параллельно удерживая щипцами кусок нагретого сплава. В этот момент я почувствовал что-то очень странное, мне показалось, что в мастере неожиданно появилась внутренняя энергия, которая быстро прошла от самых пяток, через сердце, в руку, потом в молот, и, невидимой нитью соединила навершие молота и слиток сплава. Это было очень необычно, но было ли это установлено осознанно или нет, я не смог понять, так как произошло все лишь в краткий промежуток времени, после чего мастер быстро опустил руку, нанося звонкий удар. Мастер повторил свой удар еще пару десятков раз, каждый раз молот опускался в новое место, а по металлу и воздуху словно расходились энергетические круги. Держу пари, что вся структура сплава переживала встряску, становясь все крепче и крепче. По итогу у мастера получилось сделать идеально ровную пластину, которую он держал в щипцах. Он положил ее так, чтобы половина свисала с наковальни, и очередной серией ударов загнул ее, перевернул и следующей серией окончательно сплющил ее пополам, после чего отправил то, что получилось в печь. «Я делаю огненный клинок, это сплав перьев огненного ястреба и железа, артефакт должен будет легко разрубать монстров уровня низкого вожака», — сухо сказал мастер. «Для справки, огненный ястреб — это монстр уровня высшего слуги, живущий в Цинлине, то есть, при помощи такого нехитрого сплава, и используя данную секретную технику, можно многократно усилить изначальный материал. Всего, для достижения такого уровня, необходимо закалить сплав от 3 до 5 раз, если закалять дальше, то эффекта практически не будет. Я дам тебе закалить его с 2 по 4 разы, если что-то будет не так, то на 5 раз я исправлю это, и артефакт не потеряет в качестве. Спокойно, даже как, то по, душевному и по, доброму, сказал мастер, это разительно отличалось от его обычной манеры говорить. «Слушаюсь, мастер», сказал я, одевая фартук и кожаные штаны, а также кузнечные перчатки. Пока я это делал, мастер объяснил мне, как надо выбирать молоты для закалки, после чего передал шипцы с заготовкой и уступил место. Достав заготовку из печи и, разместив на наковальне, я вспомнил позу мастера, в которой он наносил удары, и постарался ее принять, занеся молот для удара. И тут случилось что-то очень неожиданное, моя внутренняя и магическая энергия побежали от самых пяток, через сердце в руку и молот. Я быстро уменьшил ее поток, практически до нуля, лишь слабая связь между металлом и молотом осталась. Если это просто обычная техника, которая по чистой случайности использует внутреннюю энергию, то мне бояться нечего, но что если этот мастер является членом семьи, использующей закалку тела? Одна такая как раз живет в Нанкине. Если это так, то мне ни в коем случае нельзя раскрывать, что я уже пробудил внутреннюю энергию, иначе может появиться куча вопросов. Я опустил молот, нанеся свой первый удар, раздался намного более тихий металлический звон, чем был, когда это делал мастер. Я не обращал на эту разницу внимания и начал поднимать молот. К моему удивлению, он оказался намного тяжелее, чем в начале, а точнее моя рука ослабла так, что молот стал тяжелее. Это было удивительно, но в то же время моя внутренняя энергия получила резкий толчок и начала собираться, но я снова подавил ее. Так я провел серию ударов. Мастер иногда делал некоторые замечания, но во многом оставался молчалив и задумался о чем-то. Надеюсь, он не на таком высоком уровне, чтобы заметить мою внутреннюю энергию, ведь я ее так запрятал, что сам еле чувствую в своем теле. После того, как я закончил и вернул деталь на место, выслушал длинную нотацию о своих ошибках. Когда же я проводил вторую закалку, постарался их учесть, но подавление все более волнующейся внутренней энергии и трудоемкая техника вытягивали у меня силы, так что особо лучше у меня не получилось. Третья закалка прошла также, в перерыве ворох нотаций, а потом попытка, скрывая внутреннюю энергию, провести закалку лучше, чем в прошлый раз. После этого уже мастер сам проводил закалку, а я вновь наблюдал. На этот раз он похвалил мою работу, сказав, что мало у кого так получается с первого раза, и что на его веку таких гениев, как я, не было. После конца пятой закалки, мастер снова свернул слиток, нагрел, а после выковал из него меч, остудил его и повесил на стену, давая металлу отдохнуть. За остаток дня мы сделали еще 9 таких мечей, я производил вторую, третью и четвертую закалку, мастер же, все остальное. Попрощались мы около 8 часов вечера. Глава 108. Способности Ксинер. После того, как я покинул мастера, был смертельно уставший, руки, ноги, туловище, все невыносимо болело и ныло. Это заметил и мастер, правда, он сказал, что я справился великолепно, так как большинство не выдерживают и 5 таких легких закалок в день. Я бы с легкостью выдержал их все от начала до конца, но для этого мне надо было вместо того, чтобы скрывать внутреннюю энергию, ее использовать. К слову, о ней, после такого плодотворного дня, она буквально поджигала мне вены, требуя срочного выхода и усвоения. Так что я буквально понесся домой, где тут же начал медитировать. Моя внутренняя энергия сразу же словно взорвалась, пропитывая каждую клеточку моего тела, сопровождая это все невыносимым жаром, словно я оказался в какой-то парилке. Мой внутренний мир также затронул этот всплеск. Пульсации энергии становились со временем только сильнее, вызывая развитие еще и моих элементов, но, конечно, не такое стремительное. После часа такого скоростного культивирования, я моментально вырубился, а очнулся только без 6:10 от звонка последнего будильника. Однако, стоит признать, что такого чувства бодрости я никогда прежде не испытывал, но мне надо было буквально лететь к мастеру, иначе это могло кончиться слишком плохо для меня. К счастью, я успел вовремя, пришлось на полную использовать магию ветра, чтобы не опоздать. На этот раз было намного больше разговоров, чем в прошлый раз. Мастер рассказывал про различные металлы и материалы, а под конец дня доверил мне выбор и произведение сплавки 2 любых материалов. Я выбрал кости гигантского тритона и железа, совершенно обычные материалы. Но благодаря таким простым материалам, я смог закончить сплавку за 2 часов, а также до 8 часов успел выковать из получившегося слитка небольшой кинжал, что мастер отдал мне на память. По характеристикам, он сильно уступал тем, что у меня были. Повезет еще, если он ранит низшего вожака, он все же сделан из костей низкого слуги. Но даже так, рост силы от правильного добавления обычного железа просто огромен. На следующий день меня ждало практически то же самое задание, только теперь моей целью было выковать щит. Для этого я использовал панцирь земляной черепахи, она высший слуга, обитает в районе Семеня, имеет разновидности более высокого уровня. У меня даже есть теория, что все они произошли от каменной черепахи тотема, но доказать это сложно, пока я не увижу саму черепаху. Металлом для сплава служил земляной металл, обычное железо, наполненное чистым элементом земли, такое сочетание было идеальным, для того чтобы добиться максимальной эффективности. Однако, пришлось использовать аж 2 разных огня в печи, чтобы успеть произвести выплавку за 5 часов. Используя только один, у меня бы ушел весь день, а то и 2. Далее шла ковка, это уже была ковка не из 3-5 закаливаний, необходимо было произвести минимум 4. Также общая площадь щита больше, чем у меча, так что потребуется и большее число ударов за подход. Это было дико утомительно и сложно. Если бы только я мог использовать внутреннюю энергию, все прошло бы как по маслу. Спустя еще 4 часа работа была завершена, и я перешел к гравировке магической формулы. На этом этапе я ничего особенного не использовал, так как не было необходимости. В результате получился очень крепкий щит, удары старшего вожака точно выдержать должен. Насчет высшего все сложнее, но от пары ударов спасет. Отличный щит, для первого раза, конечно, уверенно сказал мастер. Это будет первым артефактом, что мы продадим на аукционе от имени Тансана. Конечно, часть прибыли будет отдана тебе, обычно это составляет около 30% от вырученной суммы. Думаю, не стоит менять сложившиеся правила, усмехнулся он, вертя в руках только что изготовленный щит и искоса посмотрев на меня. Конечно, 30% слишком щедро для меня, я рад уже учиться у вас, сказал я, слегка поклонившись. «ФФ», шикнул мастер с легким омерзением на лице. «Ты уже надоел быть таким вежливым, можешь говорить проще, мы не в университете каком, а в мастерской, как скажете». Спокойно пожал я плечами. Естественно, то, что мастер не любит никаких церемоний и формальных обращений, было понятно изначально, но если бы я сразу стал позволять себе вольности, то это ему точно бы не понравилось, так что оставалось только ждать, когда он сам их отменит. «Мастер, тогда я могу идти и делать, что хочу». «А экзамен через 3 недели?» «Да, не справишься, будешь в мастерской торчать, пока меня не превзойдешь». «Ха-ха-ха», — рассмеялся мастер во все горло. «Возможно, не так долго это и будет продолжаться». Тоже усмехнулся я. «Самоуверенно, малый, очень самоуверенно. Ты даже меня за серьезной работой не видел, а уже думаешь, что сможешь быстро превзойти». Усмехнулся он на мои слова. «Однако хоть я и не видел, как он работает, но могу по его движениям, культивированию и развитию внутренней энергии понять его примерный уровень навыков. Зная себя, лет 5 упорной работы, и он останется позади. Ладно, ступай уже, поздновато, однако, можешь идти, завтра же хотел забрать свою сестру от родственников. Спасибо, мастер, за заботу», — сказал я без прежнего почтения, чему он был слегка удивлен. «Через месяц я буду совершенно на ином уровне. Посмотрим», — сухо сказал он, после чего отошел с моим щитом к верстаку, положил его рядом и стал раскладывать свои инструменты. Странно, я думал, этим младшие ученики занимаются, ну да ладно. Я освободился довольно рано, так что успел на вечерний самолет до Гонконга. Немного передохнув и успокоив свою внутреннюю энергию в полете, я добрался до места. Идти прямо к старику у меня не было совершенно никакого желания, как и отправляться в гостиницу. Вместо этого я отправился в лес. Зона безопасности вокруг таких крупных городов весьма обширна, так что встретить там монстров даже уровня слуги очень сложно. Однако, было важно то, что даже здесь мое культивирование было слегка выше, чем в городе. Для убийства старшего вожака мне надо еще много тренироваться, поэтому ночь практики в лесу не повредит. На следующий день, рано утром, когда только взошло солнце, я направился к особняку семьи Гун. Стража на этот раз легко пропустила меня, даже сопроводила в специальную комнату, где я остался ждать старика Иксинер. «Ты все же вернулся в срок», — усмехнулся старик, входя в комнату. «Не составишь мне компанию в тренировке, так же и на Иксинер свою посмотришь. У нее сегодня как раз итоговый спарринг. С превеликой радостью, учитель», — улыбнулся я, вставая с дивана. «Надеюсь, учитель не забыл, что обещал мне показать 2 техники развития?» — спросил я, подходя ближе к нему. «Держи, но помни уговор», — резко серьезным и тихим голосом сказал он, достав из пространственного браслета 2 увесистые старинные книги. Я кивнул и быстро взял их, спрятав в своем браслете. «А теперь идем, быстрее», — своим прежним веселым голосом добавил старик. «Мы пришли на тренировочную арену, где было примерно с 2 десятка человек. Часть из них тренировалась, а часть стояла и наблюдала за ходом поединков. Иксинер тоже стояла здесь, она довольно сильно изменилась с нашей первой встречи. Тот решительный взгляд, что у нее был в начале, желание сражаться до конца и рискнув жизнью победить, теперь были ясно видны в ее глазах. Вокруг нее словно витала ядовито-холодная аура, еле заметная, почти неразличимая, но все же, было видно, что ей уже довелось отнять жизнь человека. Все остальные, кто был здесь, были подростками от 15 до 16 лет, Видно, юное поколение семьи Гун. Учитель, радостно завопила вся эта арава, подбежав к нему. А кто это с вами пришел? Это мой первый ученик, спокойно ответил он. Меня снова без маски не узнали, это очень хорошо. Не думал, что ты возьмешь себе столько учеников. Сухо заметил я, так как, насколько мне было известно, старик совсем не горел желанием кого-то учить. Я их и не брал, так, просто выполняю обязанности второго старейшины. Слегка усмехнулся он. Брат, ты вернулся, радостно сказала Ксинер, подходя ко мне. Надеюсь, вы будете довольны моими успехами. Я тоже в этом надеюсь, моя сестра не может быть слабой. Сухо ответил я, ее вид каким-то неведомым образом напомнил мне Алинь Юнер, что вновь вызвало боль в груди. Ладно, Ксинер против Гундуна. «Приготовьтесь», — уверенно сказал старик, спустя всего пару секунд. В центр арены вышли Ксинер и еще один парень, лет 17, крепкий на вид, с короткими черными волосами и одетый в одни тренировочные штаны. В отличие от него, на Ксинер была полная, слегка обтягивающая женская форма для занятия боевыми искусствами. «Тренировочный бой до первого серьезного удара», — скомандовал старик, и парень тут же побежал на Ксинер. Она тут же отпрыгнула в сторону, неуклюже, конечно, но и парень бил не очень. Оно и понятно, Ксинер только неделю занимается, а он, по-видимому, не более месяца, так что такое вполне объяснимо. После этого уворота, Ксинер попыталась ударить ногой, но парень легко увернулся. Завязался довольно скучный и одновременно интересный бой. Оба обменивались ударами, в основном уклоняясь, а также блокируя атаки противника. Это могло бы продолжаться почти до бесконечности, но парниша оказался все же слабее. Когда он наносил прямой удар, Ксинер легко увернулась и локтем ударила ему в живот с такой силой, что он отошел на несколько метров. После этого бой был завершен стариком, и оба разошлись к своим друзьям и товарищам. Ксинер, естественно, направилась ко мне и старику, что стояли чуть поодаль от остальных. Абсолютное тело яда, плюс она своеобразный гений, что другие делают за пару часов, она легко делает за один. Она обучается всего неделю, но уже смогла победить Гундана, что тренируется уже почти два месяца. С улыбкой на лице сказал старик. Я думаю, это не показатель, все же бой до первого удара не может выявить реального положения дел. Спокойно пожал я плечами. Часто первый удар становится последним, особенно, если твой враг хороший маг яда. Усмехнулся старик. Однако иногда важны и остальные. Также усмехнулся я. Ты уже отдал ей книгу, где записана ее техника. Да, конечно, она у нее, уверенно произнес старик. Как раз в это время к нам подошла Ксинер. Держи, это подарок тебе, в честь конца обучения, сказал он, обращаясь к ней и протягивая коробку прямоугольной формы. А что это? Удивленно спросила она, но я уже догадывался, что там может быть. Взяв коробку, она открыла крышку и увидела там маску, похожую на мою, только с незначительными изменениями. Во-первых, лицо было более женственное, а улыбка была больше усмехающейся, чем жуткой и пугающей или даже дьявольской. Во-вторых, цвет чернил, которыми были нанесены узоры, был не кроваво-красный, а кислотно-зеленый. Эта маска, как у твоего брата, слегка навесели, сказал старик. Она сделана из кости главнокомандующего, так что во время битвы можешь о ней сильно не переживать. Я очень хорошо понимаю причину твоего брата быть скрытным, так что сделал для тебя эту маску. Ясно, спасибо большое. Неловко улыбнулась Ксинер, закрывая крышку коробки и собираясь ее убрать в сумку. Подожди, Ксинер, можешь оставить эту маску мне? Я хотел бы рассмотреть ее поподробнее, да и в пространственном браслете ее будет проще хранить. А? Спросил я, протягивая руку. От моей просьбы старик изменился в лице, на нем появилось удивление и легкий испуг. «Да, конечно, держи, брат», — ответила она, даже если бы и не хотела сама отдать, то контракт душ все равно бы заставил ее сделать это. «Что-то не так с маской. Думаешь, я мог подарить ей плохую вещь?» — удивленно спросил старик, следя за тем, как я убираю маску в свой пространственный браслет. «Неужели ты держишь собственную сестру на коротком поводке?» «Конечно нет», — уверенно возразил я, хотя это и правда. «Просто я исхожу из того, что так будет всем проще», — улыбнулся я под конец. Глава 109. Секрет маски Асуры. Открыто за 350 лакиков. «Тогда, может, все же стоит посмотреть на нее в маске?» — задумавшись, спросил старик. «Я бы хотел увидеть детище своих рук». Ксинер после этого, казалось, собралась попросить меня вернуть маску, но все же не стала этого делать. Нет, в этом сейчас нет абсолютно никакой необходимости. Уверенно улыбаясь, произнес я. Ладно, но надеюсь, после, я ее все же увижу в этой прекрасной маске. Весело сказал старик. Тогда давай покажем всем этим молодым ребятам, как и правда надо биться. А вы уверены, что сейчас справитесь со мной? За это время я стал сильнее, сказал я, слегка задумавшись и почесав голову. Ты забыл, мою магию разблокировали, теперь я потихоньку возвращаю свой уровень, так что сейчас я маг среднего уровня, со всеми последствиями, уверенно сказал он, гордясь собой. И какие у учителя элементы? С интересом спросил я. Раньше никогда об этом не думал, а сейчас из-за большой концентрации в нем внутренней энергии, я не могу видеть его магическую. Молния и проклятие, оба на первой ступени среднего уровня. Восстанавливать культивирование после того, как оно столько лет было запечатано, далеко не простое дело. Думаю, на этот раз можем сразиться с использованием магии. Улыбнувшись, сказал старик, выходя на центр тренировочной площадки. Как пожелаете, учитель, сказал я, пожав плечами и направился за ним. Многие могут спросить, почему я не хотел допустить того, чтобы Ксинер надела маску старика. Ответ на этот вопрос невероятно прост. Эта маска содержит внутри себя духовный механизм, который автоматически накладывает на душу того, кто ее наденет, жесткий духовный контракт, сравнимый с тем, что я сам заключил с Ксинер. Сам факт того, что кто-то надел маску, служит согласием на этот договор, так что стоит только ее надеть, и вот ты уже чей-то раб. Очень грязный и подлый прием. Человек, который ее наденет, даже не будет знать, на что подписался. Старик все же огромный жулик, явно понял, что я не заключил с ним духовный контракт, это может аукнуться в будущем огромными проблемами. Вот и решил мне подложить такую маску. Да, моя маска Асуры такая же, у нее был такой же механизм. Почему же был? Еще в тот момент, когда моя маска попала мне в руки, я почувствовал, что с ней что-то не то. Инструменты было несложно достать, а моих знаний на тот момент вполне хватало, чтобы изучить маску. Потребовалось довольно много времени, чтобы установить истинную причину моего дискомфорта. Именно тогда я понял всю суть старика. Если бы сразу надел ее, то был бы уже его рабом, и не смог бы сказать и слова против. К счастью, моя предосторожность меня спасла. Механизм оказался очень сильным, так что сразу его взломать было невероятно сложно. Однако никто не мог мне помешать просто заблокировать его работу, ведь так, времени было мало, а решить проблему как-то нужно было, так что я применил единственный доступный мне на тот момент способ, просто отрубил механизм от маски. Нет, он в ней остался, только теперь, если ее одеть, ничего не произойдет. Конечно, это была временная мера, рано или поздно, связь все равно будет восстановлена, и в случае неосторожности, я могу попасть в рабство к старику. У меня ушло пару недель, чтобы окончательно разобраться в механизме и полностью его вырезать. К несчастью для старика, он не предусмотрел способа проверки заключенного контракта, так что благополучно думал все это время, что я в его руках. Сейчас же он, видно, решил забрать себе Эксинер. Как же повезло, что я в этот момент был рядом. Хотя не уверен, что у старика выйдет таким способом заключить контракт с ней, так как она уже заключила его со мной, а наложить еще один такой сложный контракт на нее будет практически невозможно. Либо ее душу просто разорвет, либо оба контракта отменятся, но она пострадает. Есть и третий вариант, когда оба работают каким-то непонятным образом, ограничивая друг друга. Но это уже из области фантастики. Раньше было бы слишком опасно даже намекнуть старику на то, что я ему не подчинюсь и его контракт не сработал. Однако, сейчас ситуация изменилась. Я нужен ему даже больше, чем он мне. Сейчас я, гений клана Гун, что победил всех членов клана до 20 лет, не испытывая при этом никаких сложностей. Я полноправный гений семьи Гун. Я тот, кому обязан своим местом старик. Не будет меня, его место старейшины будет шатать покруче, чем маленькую лодку в шторм. А я уже понял, что старик не тот, кто рискнет своим местом, только ради того, чтобы меня проучить. Так что даже угроза рассказать про то, что я забрал техники семьи, если не принесу голову главнокомандующего, это блеф чистой воды. Старик слишком честно и властолюбив. Он говорит, что не хочет становиться главой семьи, он хочет стать сразу главой секты, созданной на основе этих кланов. Если когда-нибудь появится такая секта, то она точно обойдет и клан Чжао, с его просто баснословными деньгами, и уж тем более клан Му, который по большому счету был бы слабее даже клан Гун, слабейший из трех, не то что всех вместе. Однако у клана Му есть один значительный плюс, и это маг заклятия. У кланов есть много сильных магов, но уровня заклятия ни у одного нет, как это ни печально. Всю эту информацию я узнал, поспрашивав у стражников о других семьях. Я хотел установить, относится ли мастер Тантаа к клану по закалке тела или нет. К сожалению, правду я так и не узнал. Мне просто сказали, что называть имена других кланов запрещено на территории клана. Старик определенно что-то дознает, но спрашивать его, особенно после сегодняшнего, я не намерен. Мне же старик нужен, чтобы безнаказанно пользоваться ресурсами и знаниями семьи Гун, что очень важно для меня. Чем большая поддержка у меня будет, тем быстрее я смогу развиваться. Так что мы оба нужны друг другу и оба не имеем никакого давления на другого. Так что нам останется только договориться друг с другом. Убить меня то он не может. Если бы у него получилось заставить Ксинер одеть маску, то было бы поздно. Сейчас я способен легко разрушить ее механизм, только нужно время, так что после этого боя у меня будет много работы. Думаю, то, что я сейчас дал намек старику на то, что не подчиняюсь ему, будет даже полезным. Он будет относиться ко мне с чуть большей осторожностью, скорее всего с большей лояльностью, по крайней мере, пока я ему нужен. А о том, чтобы меня тихо устранить и речи быть не может, все же найти второго такого, как я, что пройдет все его испытания, довольно проблематично. Сейчас же, в бою с ним я должен показать всего, что достиг до этого момента. Я более чем уверен, что мой прогресс превышает его ожидания, так что это также будет легкой профилактикой ему от желания меня чисто использовать. А также, я в его глазах стану более полезным. Мы стали друг напротив друга, в его глазах была видна решимость, без доли неуверенности, он определенно собирался преподать мне урок. Интересно посмотреть, как это у него выйдет сейчас. Послышался крик. Начали, и старик сразу же бросился на меня, его скорость была невероятной, но, увы, не такой, с которой я бы не справился. Активировав сапоги ветра, я легко уклонился от его первого прямого выпада, отпрыгнув на 5 метров. Однако на этом он не остановился, а продолжил меня преследовать, пытаясь ударить. Но догнать меня, использующего сапоги ветра, было для него невозможным. Звездный путь словно и не требовал усилий для составления, энергии было полно, так что играться в эти кошки-мышки мы могли долго, пока он сам не сдаться. Но старика это явно не устраивало, так что он начал применять магию молнии, обстреливая меня гневом молнии, сопровождая им практически каждый свой удар. Это было довольно необычно, когда он делал выпад рукой вперед и из нее вылетало заклинание. Удар ногой, по его направлению молния, и неважно как наноситься, он все равно продолжит двигаться дальше так, словно эта нога или рука продолжают свое движение. От таких атак стало тяжелее уворачиваться, так что, чтобы облегчить себе жизнь, я тоже стал использовать магию молнии. От моих атак ему явно было сложнее увернуться, так как перерывы между ними были намного меньше. Старый монстр, кто восстанавливается после падения, или новый монстр, что взбирается на вершину, используя все подручные средства, думаю, ясно, кто здесь имеет преимущество. Это снова стало ему надоедать, и он прервал свою серию атак. Пришла моя очередь атаковать, но он не ослаблял бдительности. Использовав рывок ветра и ускоряя свой полет еще сильнее шагом ветра, я выкинул кулак правой руки вперед, готовясь также атаковать и ногой. Старик делал вид, что все идет по плану и собирался легко увернуться, но мой кулак все же задел его щеку. Легонько, просто прошелся рядом, на ней даже следа не осталось, но этого хватило, чтобы вывести его из равновесия. Глаза старика показали неподдельное удивление, когда он понял, что произошло. И именно это стало его роковой ошибкой. Он знал, что я буду атаковать ногой. Он готовился поймать меня руками и отправить в полет, я ясно это видел, но из-за шока от моего, по сути, первого попадания по нему, он слегка приостановил свои действия, и именно этого момента мне хватило, чтобы нанести удар, усиленный как магией пространства, так и рывком ветра. Старик на огромной скорости отлетел в стену арены, буквально впечатался туда лицом. Он естественно попытался затормозить свое движение, принять более устойчивое положение, сохранить равновесие, но у него не вышло. Чуть погодя, всего около 2 секунд, Когда он стал приходить в себя и отходить от стенки, в его сторону уже направлялся мой удар молнии, я не боялся убить его. Даже после такого впечатывания у него только носом кровь потекла, а так он был в порядке. Как я уже говорил, он старый монстр, закаливший свое тело до предела. Единственная его слабость – это магия, я слишком превосхожу его во владении ей. Однако удар не настиг свою цель. Старик буквально в последний момент ускорился и ушел из-под удара. Но за первым ударом молнии отправился вихрь лезвий ветра, от которого он также кое-как увернулся, а потом снова удар молнии, после чего еще один вихрь лезвий ветра. После стольких заклинаний подряд, я уже чувствовал ментальную усталость, но продолжил буквально забрасывать его гневом молнии и лезвиями ветра, попутно при помощи сапогов ветра, приближался к нему. Теперь кошка и мышь поменялись местами. Благодаря необычному воздействию на звезды внутренней энергии, теперь я мог творить чуть больше заклинаний, чем обычно. Но даже этого не хватало, чтобы поймать старика в ловушку. Старый монстр есть старый монстр, это надо понять и признать. Этот старик достоин быть моим учителем. Неожиданно, после очередного уклонения он остановился, в его глазах появилось черно-кранное сияние магии проклятия, а меня словно оплели путы паутины. Старик тяжело дышал после долгой пробежки, но все равно слабо улыбнулся. Старый гад, соврал, проклятие у него минимум на второй ступени среднего уровня. Однако, еще давно, я обезопасил себя от такого рода вещей. Мой кулон, тот, про который я сам почти забыл, тот, что был куплен, чтобы защитить свою душу, начал работать, постепенно побеждая проклятие. Однако старик был не промах и наложил еще одно. Несмотря на то, каким сильным будет кулон, он все равно довольно дешевый, для своих аналогов, так что от двух таких заклинаний он меня защитить уже полностью не мог. «Ха-ха-ха, ты удивил старика, теперь попробуй победить это», — сказал, усмехнувшись старик, как малое дитя радуясь своей небольшой победе. Проклятие же стало постепенно проникать в мою душу, начиная ее разрушать. Разум начинал постепенно туманиться, такими темпами я должен был вскоре потерять сознание. Однако, если бы я позволил это сделать, то все мои труды пошли бы прахом. Я бы просто проиграл сам себе. Собрав всю свою решимость, я стал противостоять проклятию. Постепенно, ясность ума вернулась ко мне. Внутренняя энергия помогала нивелировать воздействие на внутренний мир, но паутина, что меня связывала, не давала двигаться. Ее сломить было очень тяжело. К тому же, старик не остановился только на магии проклятия среднего уровня. Он также заканчивал звездную карту демона молнии, и здесь он соврал мне, как же это смешно. Глава 110. Признание мастеров. Пытаешься справиться с моим проклятием, только при помощи своих духовных сил, неплохо, достоин называться моим учеником. Усмехнулся старик, завершая звездную карту. Но тебе до учителя, все же, далековато. Ха-ха-ха, весело. Малыш, ты серьезно не можешь сломить каких-то два жалких проклятия? Раздался в моей голове веселый голос Асуры, от которого в моей груди появился легкий огонек, азарт, желание сломить эти путы, доказать, что я сильнее этого старого хрыча. Давай я тебе подсоблю, все же мы одно целое. После его слов я почувствовал, как путы паутины слегка ослабли. Неужели он и правда решил мне помочь каким-то неведомым образом? Я собрал воедино всю свою внутреннюю и ментальную энергию и мощным всплеском разорвал всю удерживающую меня паутину. В этот момент внутри меня что-то поменялось, я почувствовал прилив сил, а также ощутил, что магия пространства и духовный мир стали сильнее. Немного подумав и проанализировав свои ощущения, я понял, что перешел на вторые духовные границы из 9. Теперь я смогу еще лучше управляться с кинжалами своего артефакта. Вслед за внутренней энергией, из моего тела вырвалась и магическая цепь молнии, разошлась на 20 метров вокруг меня. Сила каждой молнии на данный момент не уступала силе заклиная первой ступени начального уровня. А мощный порыв ветра поднял пыль так, что меня не было видно. Даже магия пространства проявила себя, закрутив пыль в нечто наподобие урагана, создав пространственные возмущения. Я понял, что если это не прекратить, то в скором времени останусь без магической энергии, так что, сосредоточившись, я быстро вернул все под свой контроль, остались лишь слабые электрические разряды по всему телу. Старик явно был в шоке от произошедшего, он точно не думал, что моя сила будет настолько большой. Не воспользоваться таким шансом было просто глупо, так что я мгновенно создал два рывка ветра. Сначала я отправил один кинжал в сторону старика, от которого он легко смог защититься, второй же я использовал, чтобы попасть туда, куда он отступал. Уже там, я скомбинировал рывок ветра и шаг ветра, а также, усилив удар своей ноги магией пространства, я попал точно по спине старика. От этого удара он пулей отлетел в сторону, среагировать на еще одну, настолько скоростную атаку, он уже не смог. Я все же стал намного сильнее, а моя главная особенность, скорость, достигала, в лучшем варианте развития событий, уровня старшего вожака. А этот удар, который я усилил всем, чем только возможно было и используя полное сосредоточение, мог бы сравниться с ударом высшего вожака. Возможно, конечно, самого слабого из них, но все же это был удар высшего вожака. В стене арены осталась довольно глубокая, сантиметров 5 вмятина, хотя, насколько я знаю, стены арен делают из очень прочных материалов, чтобы даже самые простые арены могли выдерживать удары вплоть до магии на пике среднего уровня. Старик, шатаясь, отошел от стены, его лоб, грудь, руки и ноги истекали кровью, были видны множественные ссадины и ушибы, а также, было заметно, что пара его костей треснула. Какой бы особенной ни была закалка тела, она не может сделать тело человека настолько же сильным, как и тело монстра, иначе зачем вообще была изобретена магия? Хотя, если верить тому, что написано в книжках старика, а также тому, что он сам говорил, то если комбинировать обычное культивирование и закалку тела на уровне полузаклятия, можно будет убивать истинных полководцев. Без использования магии при недостижении уровня заклятия, пиком являются высшие вожаки. Старик был безусловно одним из сильнейших магов, использующих закалку тела, такой удар не мог сильно навредить ему, хоть и выглядел он не очень. Старик сделал пару шагов, хорошенько потянулся, похрустел костями и смахнул часть крови с рук и лица. После этого от него повеяло золотым свечением и буквально на глазах легкие раны зажили, а более тяжелые стали постепенно затягиваться. «Я проиграл, ты заставил меня использовать мгновенное восстановление, хотя находишься только в середине этапа подчинения энергии», — сказал старик, продолжая разминаться и направляясь ко мне. Он был прав, до конца этого этапа мне еще далековато. Что же касается моей непосредственной физической силы, думаю, она где-то на уровне высокого, ближе даже к высшему слуге. Учитель Гун Вэй проиграл ему. Внезапно раздался взволнованный голос, повернув голову, я увидел, что это был Гун Дан, что перед этим сражался с Ксинер. Этого просто не может быть, ему же и 20 нет. Все могут проиграть, особенно учителя своим талантливым ученикам, сказал с легкой улыбкой старик, но глаза его были полностью серьезны и полны задумчивости. Этот учитель позволил мне выиграть, я бы не справился с ним, если бы он решил использовать все свои силы, сказал я, слегка улыбнувшись. После моих слов, прошелся легкий шепот, в основном он сводился к тому, что я выложился на всю, а старик поддался мне, и только пара человек, да Ксинер, догадывались о реальной сути дел, но правду знали только двое, старик, да я. Старик не использовал всех своих физических способностей, все же он не был на пике закалки, да и магическое культивирование пока что не дало ему многого. Те приемы, что он не использовал, могли помочь сохранить ему жизнь и навредить мне. Я же, также не использовал довольно много своих трюков, что могли ему навредить. Старик понимает, что продолжим мы сражаться, то ради победы ему бы пришлось получить очень серьезные травмы. И сейчас, догадываясь, что я не под его контролем, он понимает, что я стал еще более ценен, так что навредить мне он просто-напросто не решится. Все же, я уже пару раз помог ему и пока не собираюсь его предавать. Думаю, он решит оставить все как есть, на его месте только глупый человек будет что-то предпринимать, так как терять доверие того, кто тебе помогает, довольно-таки плохо. Я же знал чуть больше, и был уверен, что смог бы убить его, если бы вдруг не случилось что-то совершенно непредвиденное, и в этом мне помог бы мой артефакт. Его пробивной силы достаточно, чтобы ранить главнокомандующего, старика он точно пробьет. После поединка мы мирно вернулись в комнату для гостей, где немного поговорили и попрощались. Мы с Ксинер сразу же отправились в аэропорт и полетели в Нанкин. Спрашивать, какое имя у семьи из Нанкина, я не стал. Сейчас он будет очень осторожен по отношению ко мне, и этот мой вопрос может расценить как возможное предательство, тогда меня ничего не спасет.